День девятый. Житие святого апостола Иакова Алфеева. Святый апостол Иаков был сыном Алфея и братом апостола и евангелиста Матфея, прежде бывшего мытарем. Когда Господь наш Иисус Христос, пребывая на земле, во плоти, избрал в достоинство апостольское простых и благочестивых людей, чтобы послать их на проповедь Евангелия во Вселенную, тогда избрал Он и сего Иакова, и, как достойного, причел его к апостольскому лику. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 3, от Марка, глава 3, стих 18, от Луки, глава 6, стих 15. И стал Иаков одним из числа 12 апостолов, самовидцем и слугою Христовым, проповедником его тайн и его последователем. Приняв с другими апостолами Духа Святаго, сошедшего на них в огненных языках, он отправился к язычникам проповедовать Христа и наставлять заблудших на путь спасения. Разжегшись огнем ревности божественной, он попалял тернии безбожия, сокрушал идолов, храмы их разорял, врачевал различные недуги, отгонял от людей духов лукавых и многое множество людей привел к Христу, через что приобрел себе и новое имя – семя божественное. Ибо он насеял в сердцах человеческих Божие Слово, насадил веру и возрастил благочестие. Ради сего он и был наименован божественным семенем. Обходя многие страны, он сеял семя небесное, собирал жатву спасения человеческого и окончил земное течение свое Христовыми стопами. Будучи подражателем Христовых страданий, он предал дух Богу, пригвожденным на кресте. И было собрано сие божественное семя, святый Иаков, с плодами, принесенными старицею, в небесную житницу. Там, насыщаясь сам видением лица Божия, он и для нас ходатайствует своими молитвами о том же насыщении. Кондак апостола, глаз второй. Твердо мудрости догматы в души благочестивых вложившего, похвалами да ублажим, яко благовещателя вси Иакова, престолу Бо славы и владычню предстоя, и со всеми ангелы радуются, моля непрестанно о всех нас. Житие преподобных Андроника и Афанасия. В царствование византийского императора Феодосия Великого в Антиохии проживал один муж, золотых дел мастер по имени Андроник. Он взял себе в жены дочь золотаря же Иоанна, имя кое было Афанасия, означающее бессмертие. И действительно, святая Афанасия своей святой жизнью, как то показывает ее кончина, приобрела себе бессмертную славу. Сия супружеская чета Андроника и Афанасия, проводя честную и богоугодную жизнь, украшали себя всякими добродетелями. Свое умножающееся состояние они делили на три части. Одну часть старатели в пользу бедных, другую на церковное благолепие, а третью на домашние нужды. За свою кротость и добрые дела Андроник и Афанасий были любимы и почитаемы всеми гражданами. После того, как От них родился сын Иоанн и дочь Мария, они прекратили плотское супружеское сожительство и проживали как брат с сестрой в чистоте. Особенные заботы и попечения были у них относительно убогих. Служа последним, они переносили на своих руках больных, обмывали их, кормили и одевали, и на свои средства доставляли всевозможный покой нищим и странникам. Причем каждую неделю Андроник и Афанасий среду и пятницу проводили в посте и молитву. Между тем, как они продолжали жить столь добродетельную жизнью, Бог благоволил призвать их к еще более совершенной жизни, дабы, отложивши все земное, они последовали за единым Господом своим Иисусом Христом, который оставил нам образец, по коему мы должны следовать стопам Его. В один день после 20-летней супружеской жизни Афанасия, возвратившись из церкви от утренней домой, застала детей своих в бреду и, обеспокоившись, села подле них на постели. Андроник, вернувшись из церкви несколько позже, стал звать свою жену, предполагая, что она спит. Афанасия отвечала: «Не сердись на меня, господин мой, потому что дети наши находятся в сильном жару». Удостоверившись всем, Андроник отошел от больных детей, говоря: «Да будет воля Господня». После сего он отправился в загородную церковь святого мученика Юлиана, где похоронены были родители его. Здесь он пробыл на молитве до 6 часов. В то время, как Андроник находился в церкви, оба ребенка его, сын Иоанн, коему шел 12-й год, и дочь Мария, 10 лет от роду, умерли. Возвращаясь с молитвы, Андроник услышал плач и вопль в доме своем и, смутившись, побежал поспешнее. Он застал около своего дома великую толпу жителей своего города, обоих же детей своих увидал лежащих мертвыми. Удалившись в свою молельню, Андроник поверх ниц пред образом Спасителя нашего, произнося слова праведного Иова: «Нак издох из чрева матери моей, нак и отыду. Господь даде, Господь отъят, яко Господи изволися, так обысть. Буди имя Господне благословенно во веки». Книга Иова, глава 1, стих 21. В слезах о умерших детях своих Афанасия настолько изнемогла по причине сильной скорби, что желала себе даже смерти, так как она повторяла: «О, если бы и мне умереть с моими детьми!» В день погребения детей Андроника и Афанасии к ним собрались все граждане, и пришел сам патриарх со всем клиром своим. Детей похоронили в церкви святого Юлиана, где покоились и предки их. По совершении обряда погребения Афанасия не хотела возвращаться домой, но с плачем сидела подле могилы своих детей. В полночь в образе инока ей явился здесь святый мученик Юлиан и обратился к ней с следующими словами: «Женщина, зачем ты не оставляешь в покое почивающих здесь?» Афанасия отвечала: «Господин, не сердись на меня, так как я нахожусь в страшной скорби. Я имела 2 детей, и вот сегодня обоих вместе похоронила». Святый мученик Юлиан спросил Афанасию: «Скольких же лет были твои дети?» Афанасия отвечала: «Один 12, а другая 10 лет». Тогда святый сказал ей: «Зачем ты о них плачешь? Для тебя полезнее было бы, если бы ты о своих грехах плакала. Уверяю тебя, что подобно тому, как человеческая природа требует пищи, так точно и умершие дети питаются у Христа небесными благами. Они ему молятся: судья праведный, ты лишил нас земных благ, не лиши же небесных». Выслушав все слова, Афанасия пришла в умиление и вместо скорби возрадовалась, говоря: «И если мои дети продолжают жить на небе, то зачем мне плакать?» Говоря так, Афанасия обернулась, желая подольше побеседовать с явившимся к ней, но боли уже не видала его. Афанасия искала явившегося ей по всей церкви, но никого не нашла. Тогда она потревожила охранявшего церковные двери привратника и спросила его: «Где тот инок, который разговаривал со мною?» Привратник отвечал. «Разве ты не видишь того, что двери заперты, и сюда никто не входил? Что же ты говоришь, будто кто-то с тобою разговаривал?» Тогда Фанасий, убедившись, что то было лишь видением, убоялась и, возвратившись домой, пересказала мужу то, что видела и слышала, и вместе с тем утешилась в своей скорби. «Господин мой», — сказала Афанасия Андронику, — «еще при жизни детей наших я намеревалась сообщить тебе об одном своем намерении, но смущалась. Теперь же вот, по смерти их, скажу тебе без смущения. Отпусти меня в монастырь, дабы там оплакивать мне грехи мои. И тогда Господь, взявший от нас наших детей, может соделать нас наиболее приуготовленными к служению Ему». Андроник отвечал: «Пойди, испытай в течение одной недели свое намерение, и если не переименишь его, то мы посоветуемся о сем вместе». Афанасий, выдержав испытание, не изменила своего намерения, и по прошествии многих дней, наоборот, исполнилась сильнейшим желанием иноческой жизни и снова стала упрашивать мужа отпустить ее в монастырь. Тогда Андроник, призвав отца Афанасии, сказал ему: «Вот, мы желаем пойти поклониться святым местам, посему вверяем тебе наш дом и все наше имущество и просим тебя. И если на пути случится с нами какое-либо несчастье, то раздай наше имущество нуждающимся, а дом наш обрати в больницу для нищих и в приют для странников». Таким образом, Андроник, поручив тестю свой дом и свое имущество, освободил вместе с тем и всех своих рабов и рабынь. В одной из ночей Андроник и Афанасий, собравшись, взяли на дорогу немного из своего имущества и вышли из дома, никем не замеченные. Предавшись воле Божией, они стали совершать подвиг странничества. Встретив утро следующего дня за городом, блаженный Афанасий, оглянувшись назад, увидала вдали свой дом и, обративши взор к небу, сказала: «Боже, сказавший Аврааму и Саре, изыди от дома твоего и от рода твоего, и иди в землю южите покажу». Книга Бытия, глава 12, стих 1. «Призри на нас, путеводительствуй нами в страхе твоем. Вот мы ради тебя бросили открытым наш дом. Не затвори же для нас двери твоего царства». После сего оба они с плачем продолжали свой путь. Достигнув Иерусалима, Андроник и Афанасия поклонились святым местам и, приняв благословение, от многих отцов беседовали с последними. Затем пошли и в Александрию поклониться мощам святого мученика Мины. По дороге сюда Андроник, оглянувшись, заметил какого-то мирянина, ссорившегося с монахом, и сказал мирянину: «Зачем ты ссоришься с монахом?» Мирянин отвечал: «Монах нанял у меня осла, чтобы ехать на нем в скит, и я советовал ему отправиться теперь же, чтобы нам совершить путь ночью, когда нет сильного солнечного зноя, а утром часов в шестом быть уже в ските. Между тем монах не желает принять моего совета». Тогда Андроник спросил мирянина: «Имеешь ли ты другого осла?» Тот отвечал: «Имею». Андроник сказал: «Поди же приведи его, и я найму его у тебя, так как и я желаю ехать в скит». Супруге же своей Афанасии Андроник сказал: «Подожди здесь до тех пор, пока я съезжу в скит, получить от тамошних отцов благословение». «Возьми и меня с собою», — просила Афанасия. «Женщинам, — отвечал Андроник, — не положено бывать в ските». Тогда Афанасия с плачем сказала мужу: «Если ты меня оставишь, не отдавши в женский монастырь, то дашь на том ответ святому ученике Минья». Андроник дал обещание не оставлять жены до тех пор, пока не исполнит ее желание. После всего Андроник отправился в скит, где в каждой лавре получил благословение от отцов скитских. Прослушав о преподобном Данииле, Андроник, преодолев большие затруднения, прибыл к нему, поклонился ему и после молитвы рассказал все о себе и супруге своей Афанасии. Преподобный Даниил сказал Андронику: «Поди, приведи твою жену, и я дам вам в Фиваиду письмо, чтобы ты свободно довел ее туда и поместил в женский монастырь Тавенонисиотов. Возвратившись к Афанасию, Андроник ночью привел ее к святому старцу Даниилу. Старец Даниил стал беседовать с ними о путях спасения и оказал им большую пользу душевную. Вручив затем им письмо, старец благословил их и отпустил в монастырь Тавенсиотский. Пришедший в обитель, блаженный Андроник поместил святую свою супругу Афанасию в женский монастырь. Восприяв здесь образ ангельский, Афанасия стала проводить и образ жизни равно ангельской. Сам же он возвратился к преподобному начальнику Лавры Даниилу, который постриг его в чин иноческий, и, наставив в добродетельной жизни, назначил ему отдельную келью, дабы Андроник, проживая в ней один, подвязался в безмолвии. И вот блаженный Андроник, досточестно подвязаясь, пребывал в подвигах безмолвия в течение 12 лет. После сего он упросил отца Даниила отпустить его в Иерусалим поклониться святым местам. Сотворив молитву, преподобный Даниил с благословением отпустил его. Проходя области Египта, Андроник однажды присел для небольшого отдыха под можжевеловыми кустами. И вот по божественному строению он увидел свою жену, блаженную Афанасию, шедшую в мужском одеянии. Они приветствовали друг друга. Афанасия узнала своего мужа Андроника, но он не узнал ее. Да и как возможно было узнать Афанасию, когда лицо ее от воздержания исхудало, и она почернела, как и эфиоплянка? К тому же Афанасия изменила свой вид и была в мужском одеянии. Она спросила Андроника: «Не ты ли ученик отца Даниила по имени Андроник?» «Да, я», – отвечал Андроник. Затем она снова спросила его: «А вы, Андроник, куда ты идешь?» «Иду поклониться святым местам», – отвечал Андроник. «А ты», – спросил он в свою очередь Афанасию, – «куда идешь и как тебя зовут?» Она ответила: «Я иду ко святым местам, и зовут меня Афанасий». Она так изменила свое имя и вместо Афанасии стала именоваться Афанасием. «Пойдем вместе», – сказал Андроник. Афанасия отвечала: «Если желаешь идти вместе со мною, то положи хранение устом твоим». Псалом 140, стих 3. «Так, чтобы нам идти в молчании». Андроник сказал: «Хорошо, пусть будет так, как ты желаешь». Афанасия продолжала: «Пойдем, и да сопутствует нам молитвы святого твоего старца». Когда Андроник и Афанасия достигли Иерусалима, то обошли здесь все святые места для поклонения. После сего они пошли в Александрию поклониться мощам святого мученика Мины. Здесь после молитвы Афанасия сказала Андронику: «Отче, желаешь ли ты, чтобы мы стали пребывать оба в одной келье?» Андроник ответил: «Останемся, но я прежде спрошу старца, позволит ли он нам пребывать в одной келье». Афанасия продолжала: «Пойди спроси, а я буду дожидаться тебя в скиту, который именуется Октодекадским. И если старец позволит, то приди и за мною, и мы будем проживать в келье и в безмолвии, подобно тому, как мы и странствовали в молчании. А если ты не в силах пребывать в молчании, то не возвращайся за мной, так как я не желаю жить без подвига безмолвия, даже и в том случае, если повелит то преподобный отец». Андроник, придя к Авве Даниилу, рассказал ему все о своем спутнике Афанасии. Тогда Даниил сказал Андронику: «Возвратись же, возлюби молчание и оставайся с Афанасием, потому что он совершенный инок». После сего Андроник, взяв с собой Афанасию, увел ее в свою келью, где она прожила в страхе Божьем и безмолвии еще других 12 лет. Несмотря на сие, Андроник не узнал своей жены, потому что последняя усердно молилась Богу о том, чтобы не быть ей узнанной мужем своим. Авва Даниил часто приходил к ним и поучал их. Один раз, когда после пребывания у них и беседы о многих душеполезных предметах Даниил возвращался в свою келью, прежде чем он успел дойти до нее, его догнал блаженный Андроник со словами: «Отец Даниил, Афанасий отходит ко Господу». Старец, возвратившись, застал Афанасию в сильном жару. При виде старца Афанасия стала плакать, А старец говорил ей: «Тебе следует радоваться, а не плакать, ведь ты идешь в сретение Господа». Афанасия отвечала: «Я плачу не о себе, но об Андронике. Нотче, окажи любовь твою мне. После моей кончины ты найдешь у меня в изголовье письмо. Прочитай его и потом отдай Андронику». Затем после молитвы Афанасия причастилась божественных тайн и отошла ко Господу. Братья пришли хоронить тело и увидели, что то была женщина. Авва Даниил, найдя в изголовье постели Афанасия письмо, прочитал его и передал Андронику. Тогда последний узнал, что Афанасия была жена его. После сего все прославили Бога. Слух о сем распространился по всем лаврам. И Авва Даниил, разослав иноков, призвал всех египетских отцов и тех, кои подвязались во внутренней пустыне. Собрались обитатели всех александрийских лавр и скитники, носящие белые одежды. У тех скитников был обычай ходить в белых одеждах. И с честью похоронили святое тело блаженной Афанасии, прославляя Бога, даровавшего ей такое терпение. После погребения Афанасии старец Даниил прожил с Андроником 7 дней, и в сей последний день, помянув приставшуюся, Даниил пожелал взять Андроника в свою келью. Между тем Андроник упрашивал старца, говоря: «Отче, оставь меня здесь, дабы мне быть похороненным с подругой моей Афанасией». Оставив его, старец удалился, но еще не успел он достигнуть до кельи, как вновь нагнал его другой инок, говоря: «Отец Андроник отходит ко Господу». Старец немедленно снова послал за ушедшими отцами и сказал им: «И вернитесь со мною к отцу Андронику». Те, возвратившись, застали Андроника еще живым и получили от него благословение. Когда Андроник в мире скончался, между скитянами Октодекасского монастыря и другого, где подвязалась преподобная Афанасия, и иноки Коева носили белые одежды, произошел большой раздор. Последние говорили: «Покойный наш брат, и мы хотим его взять в наш скит, дабы нам помогали его молитвы». Точно так же и отцы скита Октодекатского говорили: «Сей брат наш, посему пусть он будет положен с блаженной сестрою его Афанасию». Тогда скитники другого монастыря сказали: «Как укажет архимандрит Октодекатского скита, так мы и поступим». Старец повелел похоронить Андроника с Афанасией. Между тем скитники-белорисцы не желали послушаться его, потому что их было большинство, и они говорили: «Старец выше страстей, и притом он не боится соперничества, а мы, будучи юнейшими, хотим иметь у себя нашего блаженного Андроника, чтобы он помогал нам своими молитвами. С нас довольно, что мы оставили вам Афанасию». После сего скитники едва успокоились и похоронили преподобного Андроника вместе с блаженной Афанасией, восхваляя Бога, дивного святых своих. Слава ему во веки веков. Аминь. В тот же день память святых мучеников Еввентия и Максима Воинов. О них смотри 5 сентября, где Еввентий иначе называется Иувентином. Житие святого праведного Авраама. После смешения Богом языков во время столпотворения Вавилонского, люди, рассеявшись по земле, разделившись на многие народы, забыли истинного Бога и стали поклоняться идолам, ими же самими сделанным, животным, солнцу и луне и другим явлениям природы. Тогда для обновления Ветхозаветной Церкви и для сохранения в ней истинного Бога познания Господь избрал одного благочестивого мужа по имени Авраам. Авраам первоначально назывался Авраамом и был младшим сыном Фары, который имел, кроме того, еще двух сыновей – Аррана и Нахора. Первый из них умер в молодости, оставив после себя сына Лота, которого Авраам и взял себе на воспитание. Фара жил со своими сыновьями в Уре Халдейском. Но Господь благоволил отделить благочестивого Авраама, избранника своего, из развращенной среды идолопоклонников. И вот Авраам получил от Бога повеление: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и ты будешь виновником и образцом благословения для многих. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам с верою и покорностью принял повеление Божие и вышел из Ура Халдейского с женою своей Сарою, отцом своим Фаррою и племянником Лотом. Остановившись на время в Харане, где отец его умер, он продолжал потом путь свой один с семейством своим и Лотом. Прибыв в землю Ханаанскую, он прошел ее до Сихема, до Дубравы, море. Здесь явился ему Господь и обещал эту землю отдать потомству его. В память всего богоявления и в благодарность Богу за обетование Авраам соорудил на том месте жертвенник. После сего Авраам прошел всю ту землю в длину по направлению к югу, создав между Вифилем и Гаем другой жертвенник Господу. Авраам вместе со своим семейством и Лотом поселился в долине Сихемской. Оба они сначала жили вместе и были богаты скотом, серебром и золотом. Но потом, во избежание раздора между их домашними и слугами, Авраам отпустил от себя Лота, предоставив ему выбор земли. Лот избрал себе цветущую равнину, орошаемую водами Иордана. После того, как Лот отделился от Авраама, Бог явился избраннику своему и сказал: «Возведи очи свои, из сего места, на котором ты теперь находишься, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Всю землю, которую ты видишь, с горы, дам я тебе и потомству твоему навеки, и дам тебе потомство, как песок земной. Встань, пройди по земле сей, в долготу и ширину ее, ибо я тебе дам ее и потомству твоему навеки». Послушный повелению Божию Авраам двинулся к югу и поселился у Дубравы Мамре, создав там жертвенник Господу. Между тем, на равнине Иорданской, которую выбрал для своего жилища Лот, было 5 городов, управляемых особыми царями, но уже 12 лет находившихся в порабощении у царя Еламского. На 30-й год они возмутились против царя, но были побеждены им, причем многие жители той страны, в том числе Лот, были взяты в плен. Узнав об этом, Авраам вооружил рабов своих, разбил неприятелей, освободил Лота и всех пленных и отнял всю добычу, унесенную неприятелем, который возвратил царям по принадлежности. Когда Авраам возвращался с победою, навстречу ему вышли цари: Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Всевышнего, вынес хлеб и вино и благословил Авраама, говоря: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, предавший врагов твоих в руки твои». Авраам поднес Мелхиседеку 10-ю часть всей военной добычи. Сам же, когда царь Содомский предлагал ему удержать за собой имущество, возвращенный от неприятелей, отказался взять что-либо. После сего Авраам сделался весьма известным в земле Ханаанской. Его успехи возбудили зависть и опасения в ее обитателях. Тогда Господь ночью в видении сказал Аврааму: «Не бойся, Авраам, я твой щит. Тебе готовится величайшая награда». Авраам сказал: «Господи, чем тебе наградить меня? Детей у меня нет, ты не дал мне их. За домом моим смотрит Елиезер из Дамаска, он и будет моим наследником». «Не он», — сказал Господь, — «а твой родной сын будет твоим наследником». После сего Господь вывел Авраама на двор и сказал: «Посмотри небо и сочти звезды, если только можешь. Столько и у тебя будет потомков». Авраам поверил обетованию, и сия вера вменилась ему в праведность и послужила основанием праведной и богоугодной жизни. В наступивший после сего день Авраам по повелению Божию рассек пополам трехлетнюю телицу, козу и овна и положил одну часть против другой. К ним присоединены были горлица и молодой голод. Авраам стерег трупы от хищных птиц. При захождении солнца на него нашел сон и объял его ужас и густой мрак. Тогда Господь приблизился к нему и сказал: «Знай, что потомки твои в продолжении 400 лет будут пришельцами в земле чужой и будут в порабощении и в угнетении. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут сюда с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам своим в мире и будешь погребен в старости доброй. Возвратятся же сюда потомки твои не прежде, как сменится у них 4 поколения, ибо мера беззаконий аммореев еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, между рассеченными животными прошли дым, как бы из печи, и пламя огня. И в этот день таким образом Господь заключил завет свой с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до реки Евфрата». Прошло уже много лет с того времени, как Авраам переселился в землю Ханаанскую. После откровения, бывшего ему в Уре Халдейском, Бог еще 3 раза повторял ему обетование о многочисленном потомстве, которое должно было произойти от него. Но Сара, жена его, не рождала. А между тем оба они были уже преклонных лет. Бездетство было для Авраама великим испытанием. Когда Сара, думая, что препятствием к исполнению обетования Божия заключается в ней, предложила Аврааму взять еще в супружество служанку свою, египтянку Агарь, которая родила ему сына Измаила. Когда Аврааму исполнилось уже 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи перед лицом моим и будь непорочен, и я поставлю завет мой с тобою и дам тебе многочисленнейшее потомство». Авраам в чувстве благоговения и преданности пал на лице свое. Бог сказал ему: «Теперь ты не будешь называться Авраамом, но да будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и народы цари произойдут от тебя, и я поставлю вечный завет мой с тобою и потомками твоими в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам вам всю землю ханаанскую в вечное наследство. Видимым же знаком завета между мною и вами должно быть то, чтобы у вас весь мужской пол был обрезан. 8 дней от рождения надобно обрезывать всякого младенца мужеского пола, не только из ваших детей, но и из рабов, купленных за серебро у иноплеменников. Необрезанный, как нарушитель завета моего, лишается общения с своим народом. Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ее Сарра. Я благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Авраам возрадовался и засмеялся, но в то же время с недоумением спрашивал про себя. Неужели от 100-летнего будут дети? И неужели Сара в 90 лет родит? Но Господь повторил свое обетование и предрек самое имя их будущему сыну – Исаак. Вскоре после сего Господь опять явился Аврааму у Дубравы Мамре следующим образом. Однажды в полдень Авраам сидел у шатра своего. Подняв глаза свои, он увидел пред собой трех странников. Он тотчас же поспешил к ним навстречу и, поклоняясь до земли, сказал первому из них: «Государь мой, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Позвольте принести немного воды и омыть ноги ваши. Потом отдохните под этим деревом, и я принесу хлеба, чтобы подкрепиться вам на дорогу». Странники согласились на его просьбу. Тогда Авраам поспешил в шатер к Саре и сказал ей, чтобы она замесила поскорее пшеничной муки и испекла пресные хлеба. Потом побежал к стаду, выбрал нежного, хорошего теленка и велел своему рабу приготовить его. Когда приготовлены были и пресные хлебы, и теленок, Авраам взял еще сыру и молока и все это поставил перед гостями. Они стали есть, а Авраам в это время стоял под деревом, прислуживая им. Во время обеда странники спросили Авраама: «Где Сара, жена твоя?» «Она здесь, в шатре», — ответил Авраам. Тогда один из них, это был сам Господь, сказал: «На следующий год, когда я опять в это же время буду у тебя, у жены твоей Сары будет сын». Сара стояла у входа в шатер. Услыхав предсказание, она рассмеялась, подумавши про себя: «Мне ли в старости иметь сие утешение? Да и господин мой стар». Но Господь сказал Аврааму: «Зачем рассмеялась Сара? Разве есть что невозможное у Бога? В назначенный срок буду я у тебя, и у Сары будет сын». Тогда Сара пришла в страх. Она почувствовала, что находится пред высшую божественную силою, провидящую ее внутреннее чувствование, и в смятении стала уверять, что она не смеялась. Но Господь обличил ее и еще раз повторил, что она смеялась. Таким образом, он показал себя сердцеведцем, а Сару научил быть внимательнее к собственным помыслам и быть более покорной божественным обетованиям. После сего странники встали и направились оттуда к Содому. Авраам же, по слову апостола: «Паче упование, во уповании верова, вы же быть ему отцу многим языком, пореченному, так и будет семя твое. И не изнемог верою, не усмотре своей плоти уже умершленные, столетен негде сы и мертвости ложи засарены. Во обетование же Божие не усомнейся не верованием, но возможно верою, да в славу Богови. И известен быв, яко еже от веща, силен есть и сотворите, тем же и вмениси ему в правду». Послание к Римлянам, глава 4, стих с 18 по 22. Веруя в благодатное обетование об имеющем произойти от него многочисленном потомстве, Авраам с живейшим чувством радости, благодарности и благоговения к своим божественным посетителям сопровождал их. На пути Господь открыл Аврааму о своем намерении погубить жителей Содома и Гоморры за их бесчисленные беззакония. Авраам стал умолять Бога пощадить нечестивые города ради того, что в них найдется хотя 60 праведников. Но такого числа их не нашлось в городах всех. После сего Господь обещал Аврааму по молитве его пощадить нечестивые города, если в них найдется хотя 40, потом 30, 20 и, наконец, хотя бы 10 праведников. Но и такого числа праведных не нашлось в Содоме и Гоморре. Тогда участь нечестивых городов была решена. Однако же ходатайство Авраама не осталось напрасным и совершенно бесплодным, ибо племянник его Лот был спасен от общей погибели. Вечером два ангела, посетившие Авраама, пришли в образе странников в саду, когда Лот сидел у ворот города. Увидев странников, Лот, поклонившись им до земли, сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и мойте ноги ваши, а поутру пойдете в путь свой». Тогда же странники стали отказываться, испытывая Лота, и отклонять его гостеприимство. Он стал сильно упрашивать их, и они вошли в дом. Лот приготовил пресные хлебы и предложил им угощение, и они ели. Еще не легли они спать, как содомляне с разных концов города окружили дом Лота и стали требовать выдачи странников. Лот вышел успокоить их и уговорить, чтобы они не причиняли зла странникам, пользующимся его гостеприимством, но не оскорбляли его и грозили выломать двери. Тогда ангелы, явившиеся под видом странников, поразили содомлян слепотою, а Лота ввели в дом и велели взять родственников своих и уходить из города, осужденного за беззаконие на погибель. Причем ангелы открыли Лоту, кто они, объявив прямо, что они посланы к нему Господом. Занималась уже заря, а Лот еще медлил. Тогда ангелы, взяв за руку его, жену его и дочерей, вывели их вон. Один из ангелов сказал Лоту: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся на равнине сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сотворил со мною, спасши жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигло меня бедствие, и мне не умереть. Вот ближе город сей, он же и мал, благоволи мне бежать в него, дабы сохранилась в нем жизнь моя». Ангел отвечал: «В угодность тебе я сделаю и это, и не истреблю сего города, спасайся в него, но ни мало ни медли, потому что я не могу исполнить своего дела, пока ты не уйдешь туда. Так велика милость Божия к праведным. Ради слабого волю, но чистого душою Лота и ради родства его с избранником Божиим Авраамом Господь не только дарует спасение городу, но и по милосердию своему замедляет совершить правосудную кару свою над нечестивыми городами до тех пор, пока Лот успеет спастись». Когда Лот достиг сего города, солнце уже зашло. Тогда Господь пролил с неба на Содом, Гоморру, Адаму и Севаим в виде дождя серую огонь и истребил эти города и всю эту равнину со всем их населением. И вся страна-то обратилась в соленое озеро. Жена Лотова не исполнила повеления ангела. На пути из Содома она оглянулась назад, но тотчас же обратилась в соляной столб. Сам же Лот, страшась остаться в Сигоре, удалился в гору с двумя дочерьми своими и стал жить там в пещере. И между тем Бог посетил, наконец, Сару своей милостью. Когда Аврааму исполнилось 100 лет, она родила ему сына, которому он, согласно предвещанию о том самого Бога, нарек имя Исаак. На 8-й день Авраам обрезал его, как заповедал ему Бог, и 90-летняя Сара говорила: «Смех радости сотворил мне Бог. Кто не услышит обо мне, обрадуется. Кто бы мог сказать Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Когда дитя выросло и было отнято от груди, Авраам устроил по сему случаю большой пир. Сара, увидев, что Измаил, которого родила Аврааму Агарь египтянка, насмехается над ее сыном Исааком, сказала Аврааму: «Прогони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». Аврааму было прискорбно слышать эти слова. Он, как отец, любил и жалел Измаила. Но Бог сказал ему: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что не скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Впрочем, и от сына рабыни я произведу народ, потому что и он семя твое». Тогда Авраам с полной преданностью воле Божией отпустил Агарь с сыном ее Измаилом. Странствуя, они заблудились в пустыне и уже умирали от жажды. но Бог чудесно спас их и утешил скорбящую мать обетованием произвести от ее сына великий народ. В то время Авраам пользовался огромным влиянием и уважением посреди соседних царей и владителей Ханаана. Высшее покровительство и особенное благословение Божие на Аврааме так было ясно для всех, что Авимелех, царь Герарский, искал с ним союза. Но Авраам и после сего жил по-прежнему как странник, нигде не имея постоянного для себя жилища. Вся жизнь Авраама протекала среди многоразличных испытаний, представляя собой образец терпения, твердой и непоколебимой веры и упования на Бога и совершеннейшей преданности Его воле. Но вера его должна была быть еще тверже, после всех милостей Господа к нему. И вот, после многих лет его жизни Господь посылает ему последнее испытание, превосходящее силы обыкновенного человека. Испытывая веру Авраама, Бог воззвал к нему и сказал: «Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю Мория и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которую я укажу тебе». Несмотря на всю необычайственность такого повеления и на свою великую родительскую любовь к Исааку, Авраам немало не усомнился, что оно от Бога, и что его должно исполнить без всякого прекословия. Преданность его Богу была столь велика, что он не пожалел принести в жертву ему своего единственного возлюбленного сына. В то же самое время он верил, что Исаак, который теперь должен был умереть бездетным, согласно с прежде данными обетованиями, будет родоначальником народа и предком обетованного Избавителя. Он думал, как говорит апостол, что Бог силен и из мертвых воскресить ему сына обетования. Послание к евреям, глава 11, стих 19. И вот, не открывая никому своего намерения, Авраам рано утром оседлал осла, взял с собой Исаака и двух слуг, наколол дров для всесожжения и отправился в Нагорную страну Иевусеев, на место, о котором сказал ему Господь. На третий день, по особенному знамению от Бога, Авраам еще издалека увидел гору, назначенную для жертвоприношения. Тогда он повелел слугам своим остаться здесь с ослами и, взяв дрова для всесожжения, дал их нести Исааку, а сам взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе на гору. И сказал Исаак Аврааму: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам отвечал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И они пошли далее оба вместе. Достигнув места, которое указал ему Бог, Авраам устроил там жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но в это время с неба раздался божественный голос: «Авраам! Авраам!» Авраам остановился, чтобы выслушать повеление Божие. «Не поднимая руки своей на отрока», — продолжал Господь, — «и не делая над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего единственного для меня». Тогда Авраам, чувствуя глубокой радости и благодарности к Богу, возвел очи свои от земли и увидел позади себя овна, запутавшегося в чаще рогами. Тогда он развязал Исаака и, взяв овна, принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. После сего Господь снова воззвал к Аврааму с неба: «Мною клянусь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего единственного для меня, то я благословляю и благословлю тебя и умножаю и умножу семя твое, как звезды небесные и песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Получив сие великое, благодатное обетование, Авраам и Исаак в страхе и радости спустились с горы и возвратились в Вивер-Саву, где жил тогда Авраам. Спустя лет 12 после сего скончалась Сара, жена Авраамова, и была погребена в пещере Махпел, против Мамре, впоследствии Хеврона, земли Ханаанской. Через 3 года, когда Исааку исполнилось 40 лет, Аврааму было 140 лет, святый праведный пратец имел утешение женить сына своего на добродетельной Ревеке, внучке Нахора, брата Авраамова. Впоследствии Авраам и сам вступил в новое супружество с Хеттурою, от которой имел еще 6 сыновей. Авраам прожил 175 лет и потом с миром предал дух свой Господу Богу, которому так верно служил и благоугодил в жизни своей, будучи сосудом и образцом веры в истинного Бога, сохранившим ее для потомства из рода в род. За высокие качества и достоинства Авраама Господь возлюбил его. Книга Бытия, глава 17, стих 7, глава 26, стих 24, глава 28, стих 13. А в Священном Писании называет его другом Божиим. Вторая книга Паралипоменон, глава 20, стих 7, книга пророка Исаия, глава 4, стих 8, послание Иакова, глава 2, стих 29. Ветхозаветные потомки его, и даже святые пред Богом, Моисей и Давид, призывали Авраама в ходатые пред Богом. От сего родоначальника народа иудейского, потомство которого сохранилось истинной верой на земле, произошел сам Христос по плоти, и все истинно верующие во Христа называются сынами Авраама. Послание к римлянам, глава 6, стих 7-8, Галатам, глава 3, стих 7, стих с 26 по 29. И будущей участи нашей за гробом только с верным Авраамом можно надеяться получить наследие вечной жизни и спасения. Сам Господь в своей притче о богатом и Лазаре указывает на Авраама, как на обитателя блаженного жилища в Царстве Небесном, коего досподобит Христос и всех нас молитвами святого праведного Авраама, праотца своего по плоти. Аминь. Память преподобного Петра. Святой Петр в мире Леонтия жил в царствование императора Феофила и происходил из Галатии от родителей Феофила и Евдокии. Он отличался прекрасной и величественной наружностью и большой телесной силой, за что и выбран был в царские комиты и удостоен от императора различных воинских почестей. Но недолго пробыл Леонтий на службе, оставив все. Он устремился к иноческому житию и принял пострижение с именем Петра в одном монастыре, называвшемся Дафнион. Затем он отправился в Ольвию и обошел различные святые места. Был в Ладикее и Аталии, мужественно перенося трудности путешествия и опасности со стороны магометан, и потом опять возвратился в Ольвию. Конец жизни он провел уже в царствовании Василия Македонянина, в обители святого Факи, в коей после многих иноческих подвигов с миром предал дух свой. Память святой Поплии. Святая Поплия была в царствовании Юлиана диаконисой Антиохийской церкви, славилась своей добродетельной жизнью. В молодости своей она недолгое время пребывала в браке и имела сына Иоанна, который впоследствии был благочестивым пресвитером. По смерти мужа она собрала у себя лик девственниц, с которыми славословила Господа. Однажды она с этими девственницами пела утреннюю. Между прочим, они громогласно воспевали псалом. Идолы язык, серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат. Ниже бы есть дух во устех их, подобные им да будут творящие я, всенадеющиеся на ня. Псалом 134, стих с 15 по 18. Случайно в то время мимо проходил прибывший в Антиохию император. Услышав сие пение, приказал замолчать, но Поплина начала петь еще громче. Тогда разгневный император велел привести к себе начальницу хора и приказал каждому из сопровождавших его воинов бить ее по лицу. Святая в это время бестрепетно обличала Юлиана в безбожие и говорила, что считает истину Божию выше всего. Наконец она была отпущена в свой дом, где по-прежнему продолжала воспевать Бога вместе со своими девственницами. Вскоре после сего она с миром предала дух свой Господу. Примечание. Примечание к житию святого апостола Иакова Алфеева. И вместе с прочими апостолами Иаков Алфеев был послан Господом на проповедь. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 3. По вознесении Господнем Иаков Алфеев пребывал вместе с другими апостолами в Иерусалиме, в Сионской горнице, книга Деяний, глава 1, стих 13, так же, как и некоторое время после сошествия Святого Духа, глава 6, стих 2. Апостол Иаков Алфеев совершал апостольское служение сначала в Иудее, потом сопутствовал апостолу Андрею Первозванному в Едессу. Едесса – нынешняя Орфа, древний знаменитый город Месопотамии на реке Ефрате. Проповедовал учение Христово в Газе, один из самых древнейших городов филистимских на границе с царством иудейским, во времена апостольские принадлежавшей Сирии, и Елевиерополе, город Южной Палестины на дороге между Иерусалимом и Газой. И собредельных им местах, откуда отправился в Египет, и здесь, в городе Острицине, приморском городе на границе с Палестиной, запечатлел апостольские труды свои мученическую смертью на кресте. Примечание к житию преподобных Андроника и Афанасии. Феодосий Великий, римский император с 379 по 395 год. В ее царствовании вера христианская была значительно утверждена в Римской империи. С греческого Афанасия – бессмертие. Скет – египетское слово, значит весы, испытание сердца. Другие производят от греческого «кожа». Каковое слово «производство» указывает на то, что первоначальные скитники, подвижники, не имели правильно устроенных домов, а довольствовались устройством кожаных прикрытий из шкур диких зверей. В настоящем случае здесь, разумеется, неизвестный особый вид иноческих обителей, в смысле отдельных келий для одиноких отшельников, а известная местность – в расстоянии дневного пути 25-30 верст от горы Нитрийской в северо-западной части Египта. Это была безводная каменистая пустыня, излюбленное место египетских пустынников, прославившаяся аскетическими подвигами спасавшихся в ней иноков. От всей местности впоследствии и получили наименование скита иноческие пустынные обители, в коих ревностнейшие иноки селились для строжайшего уединения и нерушимого безмолвия ради пребывания в Боге Едином. Лавра. Из греческого часть города переулок, собственно, ряд келий, расположенных вокруг жилища настоятеля в виде переулков в городе, обнесенных оградой или стеной. Иноки в лаврах вели отшельнический образ жизни и подвязались каждый в своей келье, собираясь вместе для богослужения в первый и последний день недели. А в остальные дни, сохраняя строгое безмолвие, жизнь в лаврах была много труднее, чем в других обителях. С глубокой древности название лавры применяется к многочисленным и важным по своему значению монастырям. Впервые появилось оно в Египте и затем в Палестине. В настоящее время имя лавра употребляется у нас исключительно в смысле почетного названия. Память преподобного Даниила Скитского совершается церковью в субботу сырную. Фиваида – область знаменитого в древности египетского города Фивы. Этим же именем назывался по имени главного города и вообще весь Верхний Южный Египет. От Авенни. Среди других обителей славился строгим подвижничеством женский Тавенсиотский монастырь. Монастыри Скитской пустыни различались по номерам, соответствующим расстоянию своему от Александрии. Октодекадский – 18-й. Преподобный Андроник скончался в первой половине V века. Примечание к житию праведного Авраама. О Вавилонском столпотворении. События это отождествляют со временем рождения патриарха Евера, сына Фалека, получившего в память всего события свое имя. Фалек с еврейского значит «рассеченное разделение», то есть приблизительно почти за 2600 лет до Рождества Христова. Фарра, десятый патриарх от Ноя. Авраам родился почти за 2000 лет до Рождества Христова. Ур-Халдейский – один из царственных городов Халдеи в Месопотамии, невдалеке от устья Евфрата. Он был главным складочным местом торговли. Теперь имя Ура дают развалинам, находящимся к западу от русла Евфрата, в 6 милях, на высоте соединения его с Шачьельхия. Рукав тигра, впадающий в Евфрат. Божественное обетование имеет мессианское значение, как то ясно показывает святой апостол Павел, ссылаясь на эти слова Божии к Аврааму. «Познайте же, — пишет он, — что верующие суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог веруя оправдывает язычников, предвозвестил Аврааму, что в нем благословятся все народы, и так верующие благословятся с верным Авраамом. Послание к Галатам, глава 3, стих 9. Харан – город в северо-западной части Месопотамии, между Хавором, притоком Евфрата и Евфратом, на широкой, окруженной горами равнине к юго-востоку от Едессы. В древности – был важным торговым пунктом на большой торговой дороге между Средиземным морем и Востоком. Ныне это незначительный и небольшой город Месопотамии. Некоторые учители церкви смерть Фары в Харане объясняют премудрым устроением промысла Божия, ибо Богу не угодно было, чтобы виновный в идолослужении Фара внес заразу суеверия в отделяемое от него поколения. Посему-то Писание так точно и отмечает это событие. По землю Ханаанскую, в теснейшем и собственном смысле, разумеется, земля по эту сторону Иордана, Финикия, северная часть Ханаана, и земля Филистимская. В новейшее время под землей Ханаанскую часто разумеют всю Палестину, всю землю обетованную, которую заняли потом израильтяне по обе стороны Иордана. Сихем – древний город земли Ханаанской в Самаре, на горе Ефремовой, в 18 часах пути от Иерусалима. Авраам прошел землю Ханаанскую, собственно, не до Сихема, которого тогда еще не было, а до места, где после построен был Сихем – море Дубрава близ Сихема. Вифель – древнейший город Ханаанский, при Аврааме называвшийся Луз, к северу от Иерусалима, в гористой местности Калино-Ефремово, при горе, получившей от города имя Вифильской. Место это необыкновенно дикое и в настоящее время представляет собой не иное что, как пасушеское кочевье на грудах развалин. Гай – древний город Ханаанский, в северной части колена Вениаминова, на восток от Вифиля. Долина Иорданская, которую выбрал себе для жительства Лот, и в которой находилось русло Иордана, была довольно широка. Мертвого моря, как предполагает большинство ученых-исследователей, тогда еще не существовало, а Иордан разливался несколькими рукавами и, вероятно, достигал посредством долины до залива Аравийского или Красного моря. Исполнение Божьего обетования относится к потомству Авраама не по плоти только, но и по вере, и потому обетование сие названо вечным. Исполнение всех сих обетований во Христе, который кровью свою соделал сию землю священную и приобрел для всех верующих, соделав ее отчизной души христианина. Вот почему, независимо от неисчислимых остатков избранного и потом рассеянного по всему земному шару народа, Авраам по вере имеет еще другое потомство, для которого Палестина есть земля спасения, поистине земля обетования. Мамре – собственное имя Амриянина, союзника Авраама, книга Бытия, глава 14, стих 24. Дубрава Мамре была расположена при Хевроне, древнейшем городе Ханаанском, находящемся на дороге к Иерусалиму, плодородной и красивой местности. В цветущей долине Иорданской, где поселился Лот, находились пять следующих городов – Содом, Гоморра, Адама, Севаим и Бела, иначе Валака. Еламиты – народ, происходящий от Елама, первенца Симова. Страна их лежала по соседству с землей Ханаанскую в Месопотамии. Мельхиседек, вероятно, происходил из ханаанского народа амореев, живших тогда в Палестине, ибо у них был и царем, и священником. В то время между ханаанскими племенами могло еще сохраняться благочестие, и мера грехов аморейских тогда еще не исполнилась. Под Салимом, разумеется, то же, что потом и Евус, и после Иерусалим. Псалом 75, стих 3. Своим наименованием священника Бога Всевышнего Мельхиседек отличается не только от чтителя ложных богов, но и от прочих царей, и даже от Авраама, и потому в нем нельзя было не видеть особенного, прославленного по всей Палестине служителя истинного Бога. Священное Писание скрыло подробности о нем и его роде, давая видеть в нем прообраз Христа Спасителя. Еще в Ветхом Завете царь и пророк Давид в необычайном священстве Мелхиседека видел прообраз священства Мессии, когда говорил о Сыне Божием: «Ты иерей вовек по чину Мелхиседека», то есть подобию. Псалом 109, стих 4. Особенно же ясно и подробно раскрыто прообразовательное значение Мельхиседека у апостола Павла в послании к евреям, глава 7. Мельхиседек по значению имени есть царь правды, по званию царь Салима, то есть царь мира, и вместе священник Бога Всевышнего. Он представляется без отца, без матери, без рода. Его священство вечное, ибо не видим ни его предшественников, ни его преемников. Его благословение высшее. Ибо от имени Всевышнего низводит он благословение на отца верующих. И сам Авраам высоко оценил и благоговейно принял это благословение, как низшее от высшего. Все эти высокие черты и преимущества соединяются только в Сыне Божием, Иисусе Христе. Обетование Божие Моисею нельзя ограничивать лишь буквальным пониманием в смысле происхождения от Авраама многочисленного еврейского народа. Обетование это имеет мессианское значение и стоит в неразрывной связи с другими обетованиями Божьими Аврааму. «Вера во Авраам Богове и вменись ему в правду», говорит апостол, послание к римлянам, глава 4, стих 3, и доказывает, что Авраам обязан своим оправданием одной только своей вере, слово «правда», «праведность» здесь, разумеется, и в смысле оправдания. Авраам поверил Богу, то есть уверовал в его истинность, святость, мудрость, могущество и вечность. Когда с верою принял, несмотря на свой столетний возраст, обетование Божие о рождении от него сына, и сия вера Авраама была зачтена ему за то, чем он не может быть по своему существу, именно за праведность. Праведность обозначает здесь совершенное послушание воли Божией, которого Авраам в то время еще не достиг. Тогда Бог принял в счет его веру, как имеющую одинаковую цену с послушанием. Митрополит Филарет делает замечание, что вменение в праведность веры Авраама произошло после медленного постепенного откровения. А вера, говорит он, была следствием и концом таинственного руководительства Божия. Она же была началом и основанием Божия благоволения. Сие было видимым знаком завета Божия с Авраамом, или договора в том, что Бог действительно исполнит свое обетование о потомстве Авраама и наследие им всей земли Ханаанской. У древних, вступающие в союз лица, обыкновенно проходили между рассеченными половинами животных в знак того, что как эти части составляли прежде одно живое существо, так и они с этих пор будут составлять одну душу, одну жизнь, будут водиться одним духом и составлять одно общество. Животные указаны здесь те, которые издавна по обычаю употреблялись при жертвоприношениях, ибо Авраам здесь совершает настоящее жертвоприношение, именно такое, которое было употребляемо при совершении торжественных договоров. Хищные птицы многими принимаются здесь за пророческое изображение неприятелей потомства Авраама. Они изображают собою все идолопоклоннические племена, которые старались или истребить народ израильский, или же помешать исполнению завета, увлекая его в идолопоклонство. Здесь, разумеется, порабощение евреев в Египте. Круглое число 400 лет поставлено вместо 405, потому что столько прошло лет от рождения Иакова до исхода евреев из Египта. Исаак, как первый странник и пришелец из потомства Авраама, родился в 1901 году до Рождества Христова, а евреи вышли из Египта в 1496 году. Если считать примерно, то сменившиеся четыре рода или поколения могут представлять собой Левий, сын Иакова, Кааф, Амрам и Моисей в пределах 268 лет. Амарии, народ ханаанский, от Амарии, сына Ханаана, сына Хамова. постоянные упорные враги евреи, прежде жили на западной стороне Мертвого моря, но потом распространились и по другим местам, по восточной стороне Мертвого моря и Иордан. Они занимали преимущественно средину земли Ханаанской и представляли из себя несколько сильных царств. Под исполнением меры беззакония, разумеется, в Писании окончательное духовное разложение и смерть обществ и народов, оставление их Богом, суд над ними и их разрушение. Авраам не проходил между рассеченными животными, проходил только видимый образ Господа, то есть это был договор милости, благодеяния, обещанное и подтвержденное осязательно обрядом договора. Дым и пламя – два символа изображения потомства Авраамова. Среди искушений и тягости и рабства, и самого Господа, откровение обетования которого есть свет и отрада во мраке скорби. Таким образом, дым означает страдание Израиля, пламя – избавление. Река Египетская, то есть Нил, Евфрат – большая река Месопотамии, вытекающая из гор Армении и впадающая в Персидский залив. Обозначенная здесь страна была бы вся достоянием Израиля, если бы он оставался верным завету с Богом. Но и несмотря на то, что упадок народа препятствовал исполнению предначертанного, все страны, заключающиеся между восточными устьями Нила и Евфрата, были временно во владении потомства Авраама. Бесплодие всегда считалось между евреями поношением, а плодородие означало особое благословение Божие. Посему-то Сара и предложила мужу свою служанку, чтобы скорее исполнилось обетование. Авраам же, по закону Востока, и не имея прямого указания от Господа, что именно от Сары он будет иметь сына, мог взять вторую жену, даже не прибегая к разводу с первой. Хотя развод не только был допущен обычаем, но даже вошел в закон Моисеев. Измаил, с еврейского «услышанный Богом», назван так потому, что Господь презрел на страдания Агари, когда она беременна и бежала в пустыню от притеснения Сары, повелел ей вернуться и даровал ей сына. Наименование Авраам есть почетное название, означающее «отец высоты», «высокий отец». Авраам же – имя, выражающее исполнение обетования, означающее «отец множества» или «отец многих народов». Митрополит Филарет замечает, что переименование употреблялось на Востоке царями, когда они возвышали кого-либо. Применительно к сему и здесь Бог, возвышая Авраама, переименовывает его. И речный завет заключается в лице Авраама не только с плотским потомством его, с народом израильским, но еще более с целым человечеством, разумея под этим именем воспринявших веру и обетование, и потому и назван заветом вечным в мессианском смысле. Вечное наследие земли Ханаанской нужно понимать в таинственном, прообразовательном смысле, разумея под нею Царство Божие и Святую Церковь Христову. Обрезание крайней сокровенной плоти служило знамением завета между Богом и Авраамом и его потомством и было печатью, отделявшую ветхозаветных верующих от язычников. В высшем таинственном смысле обрезание служило прообразом христианского крещения. Такое значение обрезания изъясняет апостол Павел, когда обрезание Авраама называет печатью правды веры. Послание к римлянам, глава 4, стих 11. А наше нерукотворенное обрезание называется обрезанием Христовым. Послание к Колоссянам, Глава 2, стих 11. В первом обещании, во втором исполнении, причем в последнем, обрезывается внутренний человек, отрицающийся дьявола и всех дел его. Это обрезание, которое, по слову апостола, совершается в сердце, по духу, а не по букве. Как через обрезание человек вступал в общество верующих, так через крещение человек вступает в общество верующих во Христа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 13. И как обрезание имело свое великое значение под условием верности Богу и точного исполнения Его заповедей, так и крещение спасает нас не омытием плоской нечистоты, но отложением грехов или, по апостолу, совлечением греховного тела плоти, обещанием доброй совести, воскресением Христовым. Первое послание Петра, глава 3, стих 21, Ефесянам, глава 5, стих 26-27, Филиппийцам, глава 3, стих 3, с 9 по 11, Колоссянам, глава 2, стих с 11 по 13, Римлянам, глава 6, стих со 2 по 14. И по елику апостол поставляет нерукотворенное обрезание, крещение, в тесную связь с воскресением Спасителя, то уже в самом назначении Богом для ветхозаветного обрезания осьмидневного срока отцы церкви видят прообразование, указание на день воскресения Христова, которое произошло по седьмом субботнем дне, в восьмой, воскресный, предвозвестивший наше оправдание во Христе и отложение плотской скверны в крещении. Посему в первые века христианства крещение над младенцами часто совершалось в восьмой день по рождении. Первое имя Сара означает «господство», то есть «госпожа», и представляет общий почетный титул. Сара же означает «княгиню» или «высокую жену». В самом имени этом заключается пророчество, высказанное далее, что от нея произойдут цари. В древности путники носили только сандалии, деревянные или кожаные подошвы, прикреплявшиеся к ногам ремнями. И омовение ног после пути было первым делом гостеприимства, особенно на Востоке. Дуб мамврийский, под сенью которого Авраам удостоился принять самого Господа, по свидетельству блаженного Иеронима, существовал еще до времени императора Констанция, то есть приблизительно до половины IV века, и во все времена указывался благоговейным поклонникам святых мест. В настоящее время эта священная местность с уцелевшим на ней деревом принадлежит русской Иерусалимской миссии. Одним из всех странников, в образе которых явился Аврааму ангелы, был сам Господь и Иегова, который в этом месте книги Бытия, глава 17, стих 9 и далее, ясно отличается от прочих ангелов. В явлении трех ангелов некоторые видят явление великого таинства Святой Троицы, почему для изображения сего таинства нередко прибегают к изображению явления Аврааму трех странников. Правда, оправдание, паче упование в упование верова, то есть, не имея основания для надежды, все-таки уверовал, будучи возбуждаем надеждою, которая основывалась на том, что глаз не видел и разум не понимал, на Боге и Его обетовании. Под горою, разумеется, горы Моавицкие, Сигор, в котором Лот нашел себе убежище от погибели, по еврейскому тексту Цоар, прежде Бела, было одним из пяти союзных городов, расположенных в долине Иордана, и был самым южным городом этой страны, на полпути к горам Моавицким. Соленое или Мертвое море находится в южном конце долины Иорданской, окруженном острыми голыми скалами. Соленым оно называется потому, что заключает в себе много соли. Кроме того, здесь множество асфальта или горной смолы, которая доселе, поднимаясь со дна озера, всплывает на поверхность и производит испарение в воздухе. Мертвым это море называется потому, что никакое животное не может существовать в водах его. Даже берега его, покрытые соляными кристаллами, представляют зрелище совершенного отсутствия жизни. Самые пни, пропитанные соляным щелоком, делаются окаменелыми. Таким образом, Мертвое море служит разительным памятником божественного проклятия и наказания на нечестивые города. Мертвое море имеет продолговатый вид и от севера к югу простирается на 20 часов пути. Глубина его в северной части достигает 1318 футов или около 190 сажень. Южная же часть очень мелка. Исаак с еврейского значит «смех». Исаак назван так потому, что Сара, мать его, смеялась, слыша обетование о его рождении. Но он назван так еще и потому, что в нем заключается таинственное преобразование явления Дня Христова, о котором сам Спаситель сказал: «Авраам рад бы был, дабы видел день мой, и видя, и возрадовался». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 56. Как подробно излагает сие апостол Павел в послании к Галатам, Агарь и Сара служат прообразом двух заветов, Ветхого и Нового, равно как Измаил и Исаак, членов церкви Ветхозаветной и Новозаветной, послание к Галатам, глава 4, стих с 22 по 31. Агарь рабыни, образ церкви Ветхозаветной, подзаконный, имевший рабский характер. Таким образом, Измаил, сын рабы и Авраама по плоти, предизображал иудеев, считавшихся до Христа единственными обладателями божественных обетований. Сара предизображала собой Новый Завет, равно как Исаак – христиан, свободных чад Нового Завета, сынов обетования, как Исаак, а не плотского происхождения. Ибо в таинстве крещения, вступая в Церковь Христову, мы рождаемся не по естеству, а по обетованию Божию. И как Агарь с Измаилом были изгнаны Авраамом, так и синагога еврейская с явлением Нового Завета отвержена, и рабское их закону удалено от чад свободной Церкви Христовой. Наследие благодати и всех обетований вечной жизни во Христе получат сыны свободы христианской и лишены иудеи, сыны рабства, которые хотели присвоить оно исключительно себе. Как Сара была прежде неплодной и потом родила сына обетования, так и Церковь Новозаветная, до Христа неплодная, породит, согласно словам пророка Исаии. Книга пророка Исаии, глава 4, стих 1. «Более сынов, нежели имущие мужа», то есть синагога иудейская, «ибо обетование Божие распространяется на все народы, и по силе благодати все приемлются в новозаветную Церковь Христову». Действительно, от Измаила произошло многочисленное потомство. 12 сыновей его были родоначальниками 12 племен аравийских, которые доселе считаются кочующими, сохраняя независимость и дикий характер своего родоначальника. Живя в Аравии, они смешались потом с другими кочевыми народами под общим названием арабов или аравитян. Иевусея, народ ханаанский, ведущий начало свое от Иевуса, сына Хамова, принадлежали к древнейшим обитателям земли ханаанской. Страна их находилась в той же местности, где впоследствии был построен Иерусалим, на месте их города Иевуса на горе Сион. Море с еврейского, место, указанное Богом, так называлась земля Иевусеев, и гора на ней, на которой Авраам, по указанию Божию, хотел принести Исаака в жертву Богу. Ефрем Сирин передает древнее предание, по которому принесение Исаака в жертву произошло на вершине той же горы, на которой совершена была святейшая крестная жертва Христа, Сына Божия. Принесение Авраамом Исаака в жертву Богу по учению Церкви таинственно прообразовало собой крестную жертву Спасителя, его смерть и воскресение. Каково Авраам, предав себя всецелой воле Божией, не пожалел своего Сына Единородного принести в жертву Богу, так и Бог своего Сына Единородного не пощадя, но за нас всех предал есть Его. Послание к римлянам, глава 8, стих 32. На крестные страдания и смерть. Отцы и учители церкви видят прообразовательные мессианские черты в самых подробностях жертвоприношения Исаака. Исаак исходил из дома отца своего к месту, назначенному для жертвоприношения. Христу надлежало выйти из Иерусалима и пострадать вне врат его. Послание к евреям, глава 12, стих 11. Когда Исаак шел на заклание, вслед его шли осел и рабы его. Так и Христос, когда имел идти на страдания, воссел на жребие осли, показуя призвание язычников. За ним следовали ученики его своими. Но Исаак отделился от отроков своих, когда шел на гору для закаления, отторжен, и Христос от учеников своих, когда шел на Голгофу на смерть на сраде. Кирилл Александрийский. В том, что на Исаака возложены дрова для жертвы, и что он нес их на раменах своих до места жертвоприношения, отцы церкви видят образ крестоношения Христова. Во всей истории жертвоприношения Исаака видна совершенная его покорность отцу своему. В истории страданий Иисуса Христа мы видим беспредельную покорность его отцу своему, которому он послушлив был даже до смерти, смерти же крестной. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. Исаак приносится в жертву, не совершив никакой вины. Христос страдает, терпя поношение, связывается, распинается безгрешным. Исаак, говорит святый Ефрем Сирин, взошел на гору, подобно акцу незлобивому, и Спаситель вошел на Голгофу, да заколется ради нас, яко агнец, и, видя там нож, разумея копье, смотря на жертвенник, разумея лобное место, в связке дров заметь крест, и, видя огни, объемли умом любовь и ревность. Но Исаак заколается только намерением отца, как замечает Златоуст. Вместо его приносится в жертву овен. Но здесь, перестав быть образом Христа страждущего, Исаак делается образом Христа воскресшего, а недостаток образа страдания восполняет овен, в котором отцы церкви единогласно признают образ заколаемого агнца Христа, пострадавшего плотью овен, но не страдавшего по божеству, прообразованному Исааком. И как Исаак на третий день мать его Сара увидела живым, так и церковь на третий день после крестной смерти Спасителя видит его воскресшим и невредимым. Наконец, как после жертвоприношения Исаака Бог изливает обильное благословение на Авраама и все его потомство, так и жертва Христова низводит бесчисленные благословение на весь род человеческий. Версава с еврейского колодец клятвенный получил свое название от того, что в той местности, в южной оконечности Палестины, на границе земли филистимской, Авраам вырыл колодец и здесь же заключил клятвенный союз с Авимелехом, царем филистимским. Книга Бытия, глава 21, стих 32. Здесь Авраам потом насадил рощу и долгое время обитал. Впоследствии здесь был построен город. Махпелу против Мамре в Хевроне. Авраам купил у Ефрона Хитиянина для погребения там Сары. И здесь потом погребены, кроме Сары, и Авраам, и Исаак с Ревеккою, и сын их Иаков с женой Лию. Впоследствии в этой пещере воздвигнут памятник, составляющий главную достопримечательность Хеврона и обращающий на себя внимание всех путешественников. Примечание к памяти преподобного Петра. Феофил, византийский император от 829 до 832 года, известный иконоборец. Галатия. Небольшая гористая провинция Малой Азии, лежащая между Фригией, Вифинией, Понтом и Каппадокией. Кометами назывались первоначально спутники вышечиновных особ в провинции, а позднее спутники императоров, составлявшие их приближеннейшую свиту. Со времен Константина Великого это наименование стало титулом всех придворных и государственных чинов, хотя бы они и не принадлежали к императорской свите. Монастырь находился около Антиохии Сирийской и получил свое наименование от предместья города Дафны, где был расположен. Ольвия, ныне Астак, город в северо-западной области Вифинии. Святые места. Здесь, разумеется, главным образом места Палестины, освященные жизнью, учением, страданиями и крестной смертью Спасителя. Под Лаодикией здесь, вероятно, разумеется, главный некогда цветущий город Фригии при реке Ликусе. Атталия, ныне Адалия, прибрежный город Памфилии. Василий Македонянин, византийский император с 867 по 886 год. Монастырь святого священномученика Фоки находился в Константинополе. Примечание к памяти святой Поплии. В древней церкви, еще до появления женских иноческих обителей и в первое время их существования, был особый класс дев, посвящающих себя всецело служению Богу и дававших обет девства. Такие лица назывались девственницами, и они пользовались церкви большим уважением и считались ее украшением. Они собирались для подвигов безмолвия, богомыслия и молитв в частных домах под руководством опытных в духовной жизни старец, наставниц. Весьма часто церковь поручала их руководству и надзору наиболее уважаемых из диаконис. Святая Поплия представилась в начале второй половины IV века.